Токсичные родители. Сегодня мы с вами посмотрим в эту тему, и в конце подкаста я вам дам хорошую, эффективную технику для саморегуляции. Итак, мы не будем обращаться к списку, который нам предложила Линдси Гибсон, 16 пунктов, в которые она включила описание, кто такой токсичный родитель. Под словом «токсичный» мы будем иметь с вами любой вид насилия. Любой вид насилия. Естественно, это психологический, эмоциональный, физический и даже сексуальный, особенно если. И тут очень важно нам остановиться и понять, что еще один пункт важнейший — это понимание, что токсичный родитель равно эмоционально незрелый человек. И вот это предложение должно быть таким, знаете, важным, коронным, потому что в себе содержит очень много ответов. Пока я смотрю на своего родителя как на нечто идеальное, на то, что я не могу как будто бы как-то противоречить этому, как будто бы прав не имею, да, высказать то, что я хочу, я не принимаю в нем человека, обычного, простого человека со своими определенными качествами, да, вот со своими определенными психическими каким-то поведением. Не могу. И значит, я остаюсь в позиции слабой, на самом деле. Слабой для взрослого, да, потому что мы с вами соприкасаемся со взрослым, живя в взрослом мире, мы должны с вами соприкасаться с нашей взрослой частью. И по большей мере именно из нее мы функционируем во взрослом мире. Что происходит у человека, да, уже у взрослого, который вышел из токсичной среды? Конечно же, это грусть. Это грусть по тем отношениям, которых не было. Там, где не было любви, там, где не было внимания, да, и там, где не было понимания того, что там, мои желания должны закрываться, или потребности, да, мои должны закрываться. Этого не было. Не было, в первую очередь, у родителя. Не было и вот эта вот грусть, которая накатывает периодически, она тоже у нас исходит из детской части, которую недолюбили. И вот такие бедные, несчастные дети, действительно, которые пережили свой неблагоприятный опыт с такими токсичными родителями, они на самом деле очень долго могут грустить, горевать по ушедшему неблагополучному, по ушедшему детству, да, которое было, к сожалению, неблагополучно. А что касается, кстати, вот самих родителей, что у них, почему мы их относим к эмоционально незрелым? Ну, вот эти 16 пунктов, которые предложила Линдси Гибсон, я повторять их не буду, вы можете сами с ними ознакомиться. Но в основном, опять-таки, это про то, что там было непонимание, невозможность понимания, нежелание понимания того, что ребенок тоже является личностью, того, что у ребенка есть свои задачи, свои потребности, таланты, способности, и это все не учитывалось, и это все самое ужасное не принималось. Когда мы с вами говорим про принятие ребенка, мы говорим про принятие его, когда мы говорим именно в такой вот здоровой системе, да, мы говорим про то, что ребенка принимают полностью, не вычленяют что-то вот конкретное, что нравится или подходит под обстоятельства для родителя, а его принимают полностью, заботятся о нем полностью, учитывают его желания полностью, да, ну, конечно же, имея свои границы, да, и уча ребенка выстраивать тоже свои границы. И при этом, кстати, здоровая система сепарирует ребенка. Нездоровая токсичная среда не сепарирует ребенка. И про сепарацию у меня на телеграм-канале достаточное количество информации, поэтому посмотрите. На YouTube-площадке, других площадках, там, где выложены видео, тоже есть достаточно много информации по поводу сепарации. Так вот, такой родитель не сепарирует, а очень часто держит в чувстве вины. В чувстве вины, и второе — это в чувстве стыда, конечно же, своего ребенка, чтобы тот был всегда рядом, для того, чтобы закрывать потребности. И мы сейчас с вами тогда посмотрим на это еще раз глазами взрослого. Кому нужно, чтобы его потребности закрывали? Естественно, это ребенок, потому что взрослый заботится сам о себе. И вот еще одна такая коронная фраза, которую тоже хорошо бы где-нибудь, ну, может быть, зафиксировать или возвращаться к ней, что если в вашем детском опыте было проживание того, что вы закрывали потребности своего родителя, эмоциональные в том числе, то, скорее всего, ваш родитель был эмоционально незрелый. А это значит, что вы менялись ролями. То есть вы менялись ролями тогда, и вы меняетесь, ну, если вы еще в отношениях, поддерживаете отношения, и если вот такая динамика продолжается, то вы поддерживаете и сейчас. И это значит, что нету нормального взаимодействия, да, из позиции взрослый-взрослый. Этого взаимодействия нет. Но это самая перспективная, наилучшая позиция, когда я говорю с другим человеком, будь даже мой родитель, из своей части взрослой, не из ребенка, а из взрослой. Итак, значит, что у нас происходит, да, какие... Что вообще происходит вот в такой системе, где токсичные родители? Конечно же, это вот про потребности мы обсудили. Это зависть, это родитель не интересуется. У родителя, возможно, постоянно занят чем-то. Он может льстить, он может там, ревновать, он может игнорировать, да все что угодно. И после этого у ребенка формируется представление о том, что он не имеет права даже как-то перечить своему родителю, потому что очень часто в таких системах